1867 на 1868 год здесь провели зиму граф Алексей Константинович Толстой, автор драм Грозного и других, с женою. Его все любили за ум, за талант, но всего более за его добрый, открытый, честный и всегда веселый характер. Все льнули к ним, как мухи. В доме у них постоянно была толпа, и так как граф был ровен и одинаково любезен, радушен со всеми, то у него собирались люди всех состояний, званий, умов, талантов, между прочим, Бомонт, где у него были и родство, и дружба. Графиня, тонкая и умная, развитая женщина, образованная, все читающая на четырех языках, понимающая и любящая искусство, литературу, словом, одна из немногих по образованию женщин. Она была некоторым образом судьёю, критиком сочинений своего мужа, и он не скрывал, что дорожил ее оценкой. Мы сблизились с ним еще прежде, в Карлсбаде, а тут виделись каждый день. Они звали меня беспрестанно, и я бывал почти ежедневно у них. Я уже уставал от всего, и, между прочим, от литературы, лениво заглядывал в свои тетради и, закончив давно третью часть «Обрыва», хотел оставить вовсе роман, не дописывая. Однажды я встретил там Стасюлевича, который тогда старался оживить свой ученый журнал «Биллетристикой» и сойтись с Толстым, который готовил после смерти Иоанна драму Федора Иоанновича. Я сказал Толстому, что у меня есть три части романа «Художник райский», что, кажется, я его не кончу, надоело, а вот посмотреть бы, не годится ли он так, как есть в трех частях. Все трое ухватились за эту мысль и просили меня прочесть им написанное. Целую неделю все трое, граф, графиня и Стасюлевич, в 2 часа являлись ко мне и уходили в 5. Как они изумились этим трем частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в отношении ко мне. На меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептали что-то, глядя на меня, и я видел, что я произвел хорошее впечатление. А Стасюлевич просто не отходил почти от меня, являлся каждый день, и я обещал поместить роман у него. Все это ободрило меня, и я решил кончить его летом, на водах. Тут я опять заметил и в поведении графа что-то странное в отношении ко мне. Он, по выслушивании романа, зачем-то нашел нужным поскорее повидаться с Ауэрбахом в Берлине, торопил меня поскорее уехать из Петербурга за границу, чтобы мне, как я видел, не встретиться с Тургеневым, которого ожидали в Петербург. «Отчего это?» — думал я тогда, и не догадывался, был точно в лесу. То, что я смутно подозревал прежде, начало превращаться у меня в соображения, которые с тех пор уже с каждым днем все делались определительнее. Но далеко я не подозревал еще всей сложной путаницы этой интриги-шутки. Я только уразумел, что Тургенев что-нибудь налгал на меня. И именно остановился на мысли, что, вероятно, он сказал там и сям, что не я ему, а он рассказывал мне свои повести, и что я завидую ему, а не он мне. И что я из этой зависти стараюсь распускать о нем слухи, что он воспользовался моим добром и ругаю его, а он где никогда обо мне ничего не говорит. Такие его отзывы мельком, неясно долетали до меня. Я догадался об этой проделке Тургенева по многим вопросам, обращенным и обращаемым до сих пор ко мне с разных сторон о Тургеневе. Что я о нем думаю, как о человеке, потом, как о писателе и так далее. Граф тоже делал мне эти вопросы и зорко смотрел на меня. Я догадался, что это значит. Тургенев предвидел, по первым нашим двум размолвкам, что я не отрекусь от своей собственности и мнение своего о нем не переменю. Следовательно, если бы и забыл прошлое, я и забывал, то при новых, задуманных им заимствованиях у меня, конечно, проговорюсь кому-нибудь. А он, добывая из моего романа свои параллели, конечно, уже никогда ничего не скажет обо мне, ни хорошего, ни дурного. Когда же обобравший кого-нибудь станет поминать об обобранном? А обобранный, конечно, будет кричать, это верно. Следовательно, и выйдет само собою так, что я его порицаю из зависти, так как его повести вышли прежде моего романа. Поэтому я ему подражаю и подрываюсь под его репутацию как писателя и как человека. Расчет верный. Он это подшептал своим наперсникам, кумовьям и слугам, а те разнесли как свои собственные измышления и наблюдения. И как не поверить ему? Такой талант и такой мягкий, изящный, простой человек. Во всем такая ласка, доброта, словом, бархат. И притом передовой человек, с очаровательным пером, всеми любимый, безупречный. Да, иногда красиво и эффектно бывает ложь. И часто долго служит она тому, кто искусно владеет ею. Но говорят, будто она никогда не служит до конца, а всегда сбросит в грязь. Правда ли это? Ведь если это неправда, жить нельзя –